Что за лицемерие? Помнится, ты сама проворонила группу падших, убивших Иссея. Сюда же можно включить и убийство местных жителей демонами-отступниками. Сона вполне неплохо справляется с этой задачей, так почему же ты не можешь? Краем глаза я взглянул на Иссея и увидел, что вообще не вдупляет в разговор. В который раз удивляюсь, что чрезвычайная наивность – отличительное качество главных героев. Риас даже не заметила, как оговорилась и раскрыла факт того, что, по сути, является соучастницей его убийства. В некоторых фанфиках она целенаправленно позволяет ему умереть. Здесь вроде бы не так, в теории. Но сам факт этого дает возможность синтаистской фракции надавить на демонов. Как и в случае с инцидентом Никашо, если уж затрагивать эту тему. Я даже не хочу читать им нотации, как в случае с Акино. Но тогда у меня был единичный порыв, так сказать. В итоге, в рейтинговой игре она раскрылась на полную. А сейчас на ее лице не фальшивая, а более-менее искренняя улыбка. «Если это все, то я пойду», — сказал я, — «или есть еще что-то?» «Да», — кивнула Риас, — «я бы хотела, чтобы вы тренировали нас». Я поднял бровь. «О, и почему же?» — заинтересовался я. «На днях я и Сона решили проверить свои силы, и», — замялась она, — «нас уничтожили». Буквально, закончила за нее Акино. Из разговора с ней, мы узнали, что наставника предоставили вы, сенсей, да и вы сами, очень сильный маг, настолько, что, по словам Соны, даже объединившись, у нас нет шанса против вас. Сона рассказала им обо мне, хотя, как я вижу, Риас эта информация не особо заинтересовала. Ну, она слишком рассчитывает на силу своего брата. Интересно, как бы мне разбить ее розовые очки? Без проблем, начал я, на что получил очень обрадованную Риас. Но что я получу взамен? Бесплатный сыр только в мышеловке, помидор-сан. Я бы предпочла, чтобы вы перестали меня так называть, мистер Ленивец, ответила она, на что я лишь закатил глаза. И что вы хотите за свою помощь? Я задумался. Что ж, по крайней мере, она хочет учиться, хотя и не видит проблемы своей свиты вплотную. Так, чтобы мне потребовать, хаем, как насчет одной просьбы не от вас, а от вашего брата? Без проблем. Моментально ответила она, на что внешне я сохранил спокойствие, но вот внутри, она охренеть какая тупая, определенно и бесповоротно. Разве она не понимает, насколько огромную ошибку сейчас совершила? Я просто не знаю, что сказать. Чудно. Встретимся завтра вечером за зданием клуба. Мне нужно оценить ваши способности, сказал я и, встав, направился к выходу. До встречи, помидор-сан, остальные. И на этих словах я направился к себе на рабочее место. Мне нужно проветриться после такого очевидного проявления тупости и недальновидности. Надеюсь, кофе мне поможет. -0. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 32. Академия Куа. На следующий день. Под красивый закат вечернего солнца я и весь состав клуба оккультных исследований стояли напротив друг друга, во всех традициях пародируя старые ковбойские боевики 90-х. Поле битвы было готово. Правда, когда они расставляли свои барьеры, у меня периодически дергалась бровь в осознании того, насколько они были слабыми. В аниме, когда происходила битва против Кокобеля, а Сона и ее свита держали барьер, у меня не возникало вопросов по поводу силы барьера и его устойчивости. Теперь же они есть, и очень большие. На тот момент Сона была куда слабее, чем сейчас, и как, черт возьми, их барьер сдерживал атаки падшего, у которого имелись 10 крыльев. Даже для условности сюжета, это ранжирование сил уж слишком нелогичное. Поэтому я поставил свое замкнутое поле поверх их, чисто на всякий случай. Мастер, почему именно я должен этим заниматься? Опять, ах, да, разумеется, я взял с собой Арчера, и именно он будет проверять их навыки. Думаю, небольшая смена обстановки пойдет ему на пользу. Ну, учитывая недавние события, ну, представь, я поставлю против них Гильгамеша, что он с ними сделает? Начал я, на что он потер виски и промолчал, или Ланселота, или Энкиду, или Гера. Я понял, проворчал он, но Сейбер или Райдер же вполне могут взять на себя эту роль, верно, или, боже упаси, Мерлин, хаем, твой внутренний герой справедливости снова лезет тебе в голову. Закатил я глаза, а у него дернулась бровь, только не говори мне, что сам не считаешь себя самым подходящим вариантом. Разве твоя разносторонность не решающий фактор, ТЦ, цокнул Арчер. Пока мы переговаривались, вмешалась нетерпеливая Ряз. «Мы начнем, сенсей, верно?» — поддержал ее Иссы. «Ага-ага», — ответил я и отошел в сторону, а затем крикнул Арчеру напоследок: «Помни, Эмия, люди умирают, если их убить». Шира замер на мгновение, а затем, создав свои любимые клинки, бросил их в меня в раздражении. В ответ я присел на корточки, отчего женатые мечи пролетели надо мной. «Ой, зачем же так реагировать, Эмия-кун? Просто потому, что я прав, не значит, что я прав, верно?» Теперь он достал лук и стал стрелять в меня хрунтингами, которые, разумеется, блокировались о мой магический круг. «Для полного комплекта кинь в меня еще и то самое копье, чей владелец забрал твое сердце, ага-ага, ну, все, ты труп, мастер!» Вскрикнул он и хотел уже было броситься на меня, как в его сторону прилетел черно-алый шар энергии. «Атакуем!» — крикнул Риас, и свита кинулась в атаку, а она сама продолжала кидаться шарами, будто бы другого применения нет и в помине. Киба с мечом наперевес первый достигнул Арчера и замахнулся им, но был заблокирован даже не смотрящим в его сторону Эмией. Акина взлетела в небо и подняла руку, отчего появился магический круг, из которого вылетела молния и направилась в Арчера. Но ее он тоже отбил, на что получил расширенные глаза свиты Ряз. Она не унывала и продолжала поливать молниями, находясь в воздухе, хотя Эмия не особо обращал на нее внимание. Полагаю, издержки битвы с Медеей, ну и учитывая обстоятельства, не позволяющие ему использовать разрушительные благородные фантазмы по типу Колотбалга. Шира взмахнул Бакуей и откинул от себя Кибу, попутно сломав меч, затем кинулся в сторону Ряз. На пути к ней перед ним встала Каника, которую он перепрыгнул и кинул свои мечи в короля свиты. «Я защищу президента!» — вскрикнул Иссы, крушитель баланса, чешуйчатый доспех усиливающего механизма. Активировав его, он уже был готов встретить атаку Арчера. Как неожиданно для всей свиты, Шира резко развернулся в сторону оси, стоящей чуть в стороне от Ряз. Киба и Каника моментально просились за Арчером. Впрочем, как и Иссы, Асия! — вскрикнул Иссы и кинулся защищать ее. Но было уже поздно, так как Арчер быстро достиг фигуры оси и вырубил ее ударом рукояти по затылку. На всех парах летящий в его сторону Иссы еще больше ускорился и выставил кулак, нацелившись в лицо Шира. Увидев это и быстро сообразив, Арчер выставил руку вперед. «Роаис!» — вскрикнул он, а перед ним возник щит в виде цветка розового цвета. Бум! Раздался взрыв, и облако пыли закрыло обзор. Риас успела поставить барьер перед собой, а ее свита стала искать Эмию глазами, пока не нашла его стоящим около меня с Асией на руках. «Думаю, этого достаточно. Вы все, отстой!» — размеренным тоном сказал я и щелкнул пальцами. Тела членов клуба обвили корни и обездвижили их. «Но, почему?» — спросил недоумевающий Иссы. У меня дернулась бровь. «Действительно, почему? Может, потому что ты мог убить Асию, тупой умелый извращенец?» На этих словах он замер и побледнел, а его глаза стали испуганно расширились. Впрочем, как и у остальных. «Ой, весь твой вид прямо кричит о том, что ты не думал об этом, а?» «Скрестив руки, сказал я, или ты специально воспользовался этим, рассчитывая на то, что Арчер защитит ее и подставится под удар? Хотя нет, ты не настолько умный, чтобы думать так». Он опустил голову, а остальные члены свиты обеспокоенными глазами стали смотреть то на Асию, то на Иссе. Я еще раз щелкнул пальцами, и корни отпустили их. «Я спасибо, что не бросили Асию, Арчер-сан», — сказал Риас и поклонилась, подойдя к нам. «Как угодно», — пожал плечами Арчер и передал Асию подошедшему Кибе: «В следующий раз следите за окружением. У вас напрочь отсутствует способность принятия быстрых и обдуманных решений. И если мои догадки верны, то тренировать вас буду я. А это значит, что работы с вами будет куда больше, чем с Ситрисаной и ее свитой». Риас разочарованно вздохнула, как и остальная часть ее свиты, за исключением Иссе, все еще находящегося в поникшем состоянии. «Верно», — кивнул я, «и вообще, чья была идея оставить тупого умелого извращенца в резерве? Разве не предпочтительнее оставить атаку ему, а остальным сгруппироваться и поддерживаться его издалека, а Кибу и Каника поставить посередине или поближе к себе?» «Ну», — неловко начала Акина, кидая взгляд в сторону Ряз. «Хе, твои мозги заплыли жиром твоих сисек, а, Помидор-сан, разве тебе уже не было известно, что Арчер силен, и твоя стандартная тактика может лететь в помойку? Но это сработало в рейтинговой игре, пробормотала она. У меня задергались две брови. Как тебе вообще пришла в голову мысль сравнивать мыло с самолетом? И вообще, Райзер тебе поддался? Черт возьми, разве ты не замечала взгляд, который он кидал на тебя, когда сдавался? Я просто в шоке. То ли она прикидывается дурой, то ли ей является. Мда. И чтобы вытащить из ее задницы палку размером с небоскреб и разбить ее розовые очки, потребуется ой как много сил и времени, которых, честно говоря, мне жалко. Ладно, я потер виски, если подвести итоги, получается, тупой умелый извращенец, который не смотрит, куда бить. Помидор, который не может здраво оценить ситуацию и выработать стратегию. Гомогласки, которые не в состоянии создать хотя бы немного приемлемый меч. Белая кошка, которая вообще не обладает никакой скоростью в принципе, и целитель, который никак не может защищаться самостоятельно. Особых претензий нет только Какина, более-менее выполняющий свою роль в качестве огневой поддержки. Есть что добавить, Арчер? Не, он пожал плечами. Но в следующий момент в мое лицо направилось алое копье, источающее кровожадную ауру, которую я заблокировал указательным пальцем. Ой, разве спасение всех не твое кредо? Эмиакун, разве я не попадаю под эту категорию? С милой улыбкой на лице спросил я, уже зная, откуда пришел удар. Все волшебники, раздражающие ублюдки, которых нужно уничтожить, уверенно заявила Эмия, держа копье, что ты, мастер, что Зилреч, что цветочный ублюдок. И если вы все исчезнете, мир только поблагодарит меня. Спасибо за комплимент, мама Эмия, усмехнулся я, а край его рта дернулся, и я бы на твоем месте не стал поминать плохим словом межпространственного тролля. Учитывая наши нынешние обстоятельства, он вполне может прибыть сюда и подшутить над тобой, а ты этого определенно не хочешь, ТЦ. Повернувшись в сторону, я увидел, как все члены клуба напряженно смотрели на копье в руке Арчера, а Каника и вовсе потеряла сознание от его ауры. Че, что это за копье, сенсей? Почему у него такая ужасающая аура? Дрожащим голосом спросил Киба. Ой, Гаеболка их напугал, мда, их ментальная защита тоже в дерьме. Я потер виски и, схватив копье, сломал его двумя пальцами, на что получил ошеломленные взгляды Свитериас и раздраженное лицо Эми. Полагаю, его ждет много работы с ними, очень много работы. Минус ноль. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 33. Киото. Скинув на Арчера все дела, я решил немного отдохнуть и снова прочувствовать атмосферу древнего города. И на этот раз без посещений заведения Нурарихина. Солнце уже село, а жизнь в городе только начиналась. Красиво оформленные красные фонари освещали улицы, стук традиционных деревянных японских сандалий по вымощенной брусчаткой дороге и, разумеется, одетые в юкаты мужчины и женщины, культурно проводящее время. Под влиянием момента, я тоже переоделся в юкату черного цвета с рисунком белых цветов на ней и прогуливался, вдыхая пропитанный древним японским городом воздух, что было приятной сменой обстановки. Красивый город, как и улыбки на лицах людей здесь, услышал я голос дедушки рядом с собой. В мое время они были покрыты песком и пылью, а единственными источниками света были свечи. Атмосфера была темнее. Полагаю, в твое время развлечений было довольно мало, а, возможно, и были, но я не уделял этому внимания больше, чем необходимо. То, чем я занимался, забирало все доступное время. Жалеешь? Нет, твердо заявил он, это был мой выбор. В нем я нашел свое призвание, а личные потребности отошли на задний план. Хашашин стал мне ребенком, которому требовалось все мое внимание. Обучение каждого кандидата должно быть тщательным и обдуманным, а слежение за соблюдением кодекса тем более. Ой, были те, кто их не соблюдал. Разумеется, 18 поколений, 18 предводителей. Кто-то сбился с пути, кто-то нашел в своей жизни более важное для него признание, а кто-то просто упивался появившимися возможностями. И я помню их всех. Хаэм, помимо тебя как основателя, я знаю еще трех глав Хашашина. Можешь рассказать что-то об остальных? Ты уже знаешь ответ на свой вопрос, не так ли, мастер? Попробовать стоило. Пожал я плечами. Дедушка определенно крут, и я уже предполагаю, что он делал до того, как занялся тем, чем занимается по сей день. Если вспомнить Шикитона из Цукихиме, мистические глаза восприятия смерти могут приносить своему владельцу приличное количество неудобств и ограничений. Мальчик испытывал сильную головную боль, а одно неверное движение может стоить резни вокруг себя и окружающих. Не самые приятные ощущения. Кстати, как ты ступил на этот путь, и чем ты занимался до своего нынешнего рода деятельности? Голос Бога, я уже и сам не помню, кем был до этого, но да, однажды я услышал голос Бога. Он выбрал меня, чтобы вершить судьбы убийц и грешников. Значит, мы, в некоторой степени, братья, увлеченно сказал я. Братья, мастер, озадаченным тоном спросил он. Ну, раз я псевдослуга Соломона, которого тоже выбрал Всевышний, нас можно назвать так, не так ли? Хотя не, лучше оставайся дедушкой, так комфортнее, как тебе будет угодно. Пройдя очередной переулок, мне на глаза попалась блондинистая голова маленькой девочки с характерными лисьими ушами. Она перебегала от стойки к стойке, будто бы от кого-то пряталась, время от времени оглядываясь по сторонам. И, видимо, я смотрел на нее очень долго. Тебе знакома эта девочка, мастер? Ты разглядываешь ее уже минуту. Ага, дочь главы Якаев, которая очень любит сбегать от своей охраны. Как думаешь, стоит вмешаться? Решать тебе, тогда вмешаюсь. Сливаясь с толпой, я медленно двигался в сторону дочери Ясаки. И когда она зашла в какой-то переулок, я зашел за ней. Куна остановилась посередине пространства и облегченно вздохнула, видимо, не почувствовав моего присутствия. На ней было стандартное одеяние жрицы японского храма, состоящая из белой рубахи и ярко-красной хакама. «Сбегать от своей охраны – не самый умный поступок, юная леди», – прошептал я ей, стоящей ко мне спиной. «Ва!» – вскрикнула она и отпрыгнула от меня, развернувшись ко мне лицом. «Спокойнее», – умиротворяющим тоном сказал я и поднял руки, показывая, что не опасен. «Если бы я хотел причинить тебе вред, то не стал бы оповещать о своем присутствии. Кто вы? Что вам от меня нужно?» Максимально осторожно спросила она, ища глазами пути побега. «Отвезти к родителям, полагаю. Твоя мать наверняка уже перевернула весь город в поисках тебя. Ты бы не хотела лишний раз заставлять ее волноваться, не так ли? Откуда я знаю, что вы не врете, мистер?» «Хаэм, довольно логично. Я бы тоже не стал доверить первому попавшемуся человеку, предлагающему помощь. Погоди минутку», сказал я и отыскал похожую на Куна энергетическую сигнатуру. И судя по всему, сейчас она направляется к Нурарихину, скорее всего, за помощью. «Хаэм, что за демоническая аура, направляющаяся именно сюда? Юная леди, ты случайно не знаешь, куда подевалась твоя охрана? Они попросили меня подождать их и куда-то ушли, а что?» «Все еще осторожно», ответила она. «Кажется, я знаю, что с ними случилось», сказал я, и в следующий момент раздался довольно сильный взрыв. Бум! Область, где стояли я и Куна, покрылась пылью, а близстоящие здания превратились в обломки. И когда она рассеялась, стал виден мой магический круг, защитивший нас от взрыва. Подняв взгляд, я увидел в небе мужчину с каштановыми волосами, расправившего 10 демонических крыльев и смотрящего прямо на мой круг. «Слабовато для моей крови», — высказался демон Вильзевул, хотя он явно не хотел убивать. «Что будешь делать, Романи?» «Ой, так это Шалба Вильзевул, похож на не самого прямого парня, которого я видел. Эй, разве представиться, перед тем как атаковать, не основа цивилизованного третьесортного злодея?» крикнул я ему. «Кто ты?» — спросил он, проигнорировав мою жалобу, почему низший человек смеет вмешиваться в мои дела. «Прошу прощения, что не спросил разрешения, мистер педофил», — сказал я, на что его лицо исказилось в гневе, «и ты до сих пор не представился. Возможно, я зря думал, что у демонов есть какое-то достоинство. Как ты смеешь оскорблять меня, насекомые? Но так и быть, я представлюсь. Шалба Вильзевул, потомок великого короля демонов, повелителя мух, власти. Да-да, ты крутой и все такое. Можно покороче?» В ответ он выставил руку в мою сторону с появившимся в ней магическим кругом, и из него вылетел луч энергии, который, разумеется, был заблокирован. Акуна, не найдя другого варианта, подбежала ко мне и спряталась у меня за спиной. «Знаешь что, спустись-ка с небес на землю, дорогуша, буду обучать тебя этикету». Передо мной возник мой магический круг, из которого вылетели золотые цепи, пародируя энкиду. Со скоростью пули, они направились к Шалбе, пытаясь его связать. Он, конечно, пытался увернуться от них и даже отбиться, но все было тщетно. Цепи обвились вокруг его тела и со всей скоростью и силой врезали Шалбу в землю перед моими ногами. «Кто ты? Как ты смеешь связывать меня, низшее создание?» — прорычал он в мою сторону — сильно стиснув зубы и смотря на меня злобными глазами. Я молча создал в руке Тора Синай, который мне однажды удалось увидеть в руках Арчера, и обошел его. «Что ты делаешь, черт возьми, юная леди, позволь мне продемонстрировать, как наказывают непослушных детей», произнес я с добрейшей улыбкой на лице и под взглядом Куна, замахнувшись, ударил Шелбу по заднице. «Бам! Ах!» – прокричал он от боли. «Почему так больно? Я один из сильнейших демонов, черт возьми, так почему же деревянная палка причиняет так много боли? Бам! А-а-а!» «Стоит ли упоминать о десятикратном увеличении боли, которое я добавил в Тора Синай?» «Думаю, нет. Бам! Прекрати!» – кричал он. Акуна закрыла глаза и уши. «Бам! Я убью тебя! Мои мухи съедят тебя заживо! Бам! Ты! Бам! Не над! Бам-бам-бам!» Спустя пару минут побоев он замолчал, а его глаза остекленели. Прекратив его бить, я радостно улыбался, так как прекрасно себя чувствовал. Такое ощущение, что весь стресс растворился в небытие, и осталось лишь удовлетворение. Может, я садист? Не, изби, ой, воспитание плохих парней не считается садизмом, верно? Справедливость в чистом виде, я бы сказал. Страшно, дрожащим голосом прошептала Куна, смотря на меня. Ее лисьи уши прижались к голове, а ноги еле как держали ее в вертикальном положении. У меня дернулась бровь. «Я как бы спас твою жизнь, маленькая девочка. Может, слова благодарности, нет, что-нибудь. Ты напугал ребенка, мастер», услышал я голос дедушки в своей голове. «Это грех, знаешь ли, сейчас не до те», хотел было возразить я, как меня прервал женский крик. «Куна». Повернувшись в сторону крика, я увидел чрезвычайно эмоциональную Ясаку в сопровождении Нурарихина и одной женщины Тингу, смотрящую на свою дочь, а переведя свой взгляд на меня с Тора Синаем, подняла свои хвосты и заняла боевую стойку. «Кто ты? Что ты делаешь с моей дочерью? Я хороший парень, черт возьми. Почему ты хочешь напасть на меня, если я спас твою дочь? Плохой парень лежит передо мной, а не стоит. Отвечай!» — вскрикнула Ясака, а в ее руках заплясало золотое пламя. «Я хочу домой, определенно. Минус ноль. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 34. Киото. Дворец Ясаки. Сидя в позе сейдза в одной из комнат дворца, я со спокойным выражением лица попивал приготовленный чай, хотя и являюсь ярым сторонником кофе. Луна этой ночью светила необычно ярко, отчего отпадала необходимость в альтернативном источнике света. В комнату проникали звуки, издаваемые светлячками, а тепло нагретой чаем чашки приятно согревало кожу. Итак, если отбросить сегодняшний инцидент в сторону, мне нужно подумать, как именно разобраться с Кокобелем и Экскалибурами. С падшим можно разобраться без особых проблем, так как его роль не так важна, чтобы действовать осторожно. Он лишь катализатор для подписания мирного договора библейской фракции. Я еще не встречался с ним, поэтому делать выводы об его личности рано. Вдруг он также не соответствует канону, как и Райзер. Кто знает, кто знает. По описанию из аниме, он типичный злодей, помешанный на войне, без каких-либо уточнений в повествовании. И мне бы не хотелось пускать его в расход, не разобравшись в мотивах. Отца отца и его шайки натурально несло высокомерием и, своего рода, безумием, как и от недавно встретившегося Шелбы. У них не было никаких глубоких мыслей или продуманной мотивации, как в случае с Райзером. А учитывая то, что Кокобель хотя и падший, но все же ангел, очень сомневаюсь, что его разум настолько же нелогичен и затуманен, как у первых двух. Думаю, мне стоит как-нибудь развести его на разговор, чтобы получше узнать, какая именно у него цель. С Экскалибурами все и сложно, и просто одновременно. Я определенно получу все 7 его перекованных осколков, даже Экскалибур контроля, которым в данный момент обладает Артур, а также снова сделаю его единым с помощью Мерлина Эми под влиянием Мурамасы. Но вот, что дальше? Оставлять его в руках местных фракций? Не. Остальные сверхъестественные фракции, узнав, что меч снова един, попробуют что-то провернуть, так как баланс сил изменится. Хотя местный Экскалибур и не так силен, как у Артурии, он все еще достаточно могуществен, чтобы представлять опасность для мистических существ. Благородный фантазм ранга В, может быть, в максимум. Хотя прочность очень хромает, если учитывать ее у его осколков. Моргана, Артурия, Мерлин, Ланселот и даже Мордрит не будут возражать против идеи сохранения меча на моем попечении, но в таком случае библейская фракция лишится эффективного оружия и важного актива в его лице. И все было бы просто, если бы не ограничения Алай. В случае их отсутствия, у меня были бы полностью развязаны руки, и Трихикса не являлась бы проблемой, так как сразу два благородных фантазма ранга Екс от двух великих слуг сотрут ее в порошок за секунду. Но, к сожалению, я все еще ограничен в своих действиях. Мне нужно как можно скорее начать проверять свои теории по обходу правила относительного невмешательства в сюжет, иначе таких ситуаций будет становиться все больше и больше. Хотя они в любом случае будут такими, учитывая интенсивность сюжетных арок. Я сделал глоток, чтобы успокоить свой разум, и посмотрел в чашку. «Можете войти, мисс Ниндзя», — произнес я, все еще не оторвав взгляда от чашки. «Вам не стоит быть такой осторожной. Если бы я хотел что-то предпринять, ваши попытки противодействия мне были бы напрасны, как вы, скорее всего, уже знаете со слов Нурарихина-сана». Ответом была тишина, которая не продлилась слишком долго, так как Сёдзи в мою комнату открылась, а в ее проеме была фигура, одетая в черную униформу ниндзя. «Прошу прощения, но я лишь выполняю свою работу», — ответила она, сидя в Сёдзи. «Понимаю», я посмотрел на нее и поставил чашку на стол, «как понимаю, Ясака сама хочет меня видеть». Ее ответом был короткий кивок. Я встал из-за стола и направился в главный зал, путь до которого занял около пары минут. Оказавшись внутри, мои глаза сразу же заметили Ясаку, сидящую на троне, и Нурарихина, стоящего у лестницы к ней и весело улыбающегося мне. «Рада приветствовать вас в моем дворце, Романисан», начала Ясака, поправив свое кимоно. «В первую очередь, я хочу поблагодарить вас за спасение моей дочери, а также извиниться за свое поведение при нашей первой встрече. Мне следовало более подробно изучить ситуацию, перед тем как предъявлять вам ложные обвинения». «Все в порядке», — отмахнулся я, учитывая эмоциональное состояние, в котором вы находились на тот момент, ваши действия вполне можно обосновать, а ущерб, нанесенный вами и нашим не очень приличным гостем, я уже нивелировал. На мои слова ее уши опустились, а Нурарихин хихикнул. «Ну-ну, тебе не стоило упоминать об этом, молодой, ты расстроил даму». «Ой, мог бы и промолчать, старик», закатал я глаза, на что получил еще одно его хихиканье. «Кстати, как вообще ваши люди пропустили кого-то вроде Шелбы? Я думал, что раз уж Киото, столица фракции Якив, то и оборона должна быть на соответствующем уровне, не так ли? И она соответствует». «Но демон проник в город каким-то иным способом, о котором мы пока не знаем», — произнесла Ясака и задумалась. «У вас нет никаких предположений на этот счет, только парочка, и то без каких-либо доказательств. Скорее всего, в этом участвовал Георг из фракции героев и, возможно, кто-то из фракции прошлых владык демонов, учитывая то, что в город прибыл именно Шалба, а то, что он был один, чистая самоуверенность. Понимаю, в любом случае... Я бы хотела как-нибудь отблагодарить вас», — выпрямившись, сказала Ясака, — «что бы вы хотели получить в качестве награды». «Ой, я вмешался исключительно по собственной воле, так что не вижу необходимости в чем-то подобном», — пожал я плечами, «да и вообще, почему вы так уверены, что я не часть какого-то зловещего плана врага?» «Ну-ну, разве ты не знаешь, Романи?» — усмехнулся Нурарихин, одной из главных способностей Якаев. Умение читать намерения, а Кицуне, особо одаренные в этом плане. Нурарихин сама прав. Если бы у вас были недобрые намерения к нам, я бы почувствовала это. Так что ваши подозрения излишни. Хе, как тогда целая деревня Никашо пошла под нож, раз Якаи обладают таким умением? Гении в Синдзюцу проворонили определенно агрессивно настроенных демонов прямо под носом. Кстати, я еще не знаю подробностей этого события. У меня тут возник вопросец. Какой именно, Романисан? Поинтересовалась Ясака. Могу ли я узнать подробности инцидента Никашо? Спросил я, на что Нурарихин перестал улыбаться, а Ясака сделала очень грустное лицо. Если все именно так, как вы и говорите, то я не понимаю, почему он в принципе произошел. На несколько секунд повисло молчание, которое, по ощущениям, длилось несколько часов. «Это была наша оплошность, и я бы предпочел остановиться на этом, Романи», — ответил Нурарихин. «Мда, такого ответа я вроде бы еще не получил. Если верить информации из Вики, то отец Кураки и Каника был ученым, который проводил эксперименты на своих же детях, а спонсировала его семья на Бириус, заинтересованная в способностях расы. Я вздохнул и потер виски. Ладно, узнаю подробности у Кураки. Она все равно ошивается рядом с моим домом. Ладно, начал я. Анурарихин и Ясака расслабились, поняв, что я решил отложить эту тему. В таком случае, я бы хотел вернуться домой. Обитатели моего дома несколько неспокойны. Хорошо, кивнула Ясака, но как же Награ? До встречи, Ясака-сан, старик, сказал я и телепортировался домой, не дослушав ее. Спрошу с нее награду как-нибудь в другой раз. Минус ноль. Как только Романи исчез, воцарилась тишина, в которой Ясака ушла в размышления. Что думаешь о нем, Ясака-чан? Весело спросил Нурарихин. Он силен, очень силен, даже если пытается это скрыть, задумчиво ответила она. Как вы встретились с ним, Нурарихин сама? Спонтанно усмехнулся он. Он переживал личностный кризис и случайно наткнулся на мое заведение. Там встретились и разговорились. Я бы назвал его истинным нейтралом, если сделать вывод из его мыслей и разговоров. Понимаю, кивнула Ясака. Романи Архиман был необычным. Когда она впервые встретилась с ним взглядами, в ее разуме отчетливо прозвучали два слова. Мудрость и магия. Магическая сила обволакивала тело Романи как толстый шерстяной плащ. Очень толстый плащ, из которого время от времени вылетали тонкие нити маны, и каждая эта нить была могущественной, настолько, что каждая из них могла сравниться с одним из самых сильных заклинаний Ясаки. Исходя из этого, можно представить, насколько силен был этот человек, если не будет сдерживаться. Мало того, разговор с ним создавал чувство, что Романи знает куда больше, чем показывает на первый взгляд, и когда она разговаривала с ним, по ее телу прошло тонкое чувство связи, а сердце пропускало удар. Внешне, разумеется, она этого не показывала, но это не отрицает самого факта. Все это вызывало вопросы в разуме Ясаки, даже если она верила словам Нурарихина по поводу характера человека. «Хочешь, чтобы мои люди понаблюдали за ним, Ясака-чан?» Будто бы прочитав ее мысли, спросил Нурарихин. «Нет, он заметит. Лучше пусть все останется как есть. У нас уже есть проблемы с фракцией демонов, и мне бы не хотелось увеличивать их количество, спровоцировав этого человека. Как хочешь», — сказал он и направился к выходу. «Я буду у себя, если вдруг что-то понадобится». Ясака коротко кивнула и снова ушла в себя. Ей нужно было подумать и проверить Куна. Минус ноль. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 35. Лес фамильяров. Я дико извиняюсь, но почему я здесь? Задал я интересующий меня вопрос, глядя на две группы демонов-школьников. Потому что это ваша работа, закрыв рот ладонью, хихикнула Акина. Почему-то я не припоминаю пункта, обязывающего меня посещать другое измерение со своими учениками, в перечне обязанностей медбрата Академии Куа. Мой взгляд устремился в сторону Соны, на лице которой была самодовольная ухмылка. Я требую компенсацию за сверхурочную работу, президент студсовета. Ой, мне напомнить вам, как именно вы работаете. Она поправила очки и, подняв руку, продолжила, загибая пальцы: опоздание на целые часы, внезапные уходы с рабочего места, повреждение имущества школы, внеплановые выходные, сон-нора. На этом моменте я перестал ее слушать и осмотрелся. Пейзаж был прекрасен. Нетронутая индустриализацией природа прямо-таки дышала жизнью. Покачивание листьев деревьев, журчание вод, звуки мистических существ и, самое главное, высокая концентрация маны напоминали видение из воспоминаний Соломона об обратной стороне мира. Думаю, здесь будет чем заняться. И вообще, вместо того, чтобы присматривать за этими демонами, я мог лежать на койке в медкабинете, поглаживая фау и попивая кофе. Столько времени потеряно. Мне есть что высказать им. И Сазиксу, само собой разумеется. Вы слушаете меня, Романи-сенсей? С недовольством в голосе спросила Сона. А почему здесь сразу две свиты? Разве лес фамильяров не открыт только для одной? Романи-сенсей, ее голос стал громче. У вас какая-то договоренность с местной пародией на тренера покемонов? Или вы воспользовались поддержкой своих брата и сестры? Опять, эй, мы нашли выход, скрестив руки, ответил Риас. А вы здесь только ради обеспечения нашей безопасности, хотя я и не вижу в этом необходимости. Владыка Люцифер настоял на этом. Ой, он хочет увидеть мою силу. Почему-то у меня такое ощущение, что сегодня должно что-то произойти с тонким содействием со стороны Алого Сатаны. Ну, не думаю, что у него это получится. Ведь в этом лесу ничего, что могло бы вынудить меня действовать хоть немного серьезно. И пока я обдумывал это, позади меня возникла огромная тень, напоминающая волну, а мой магический круг загорелся. Огромная волна воды с неестественной твердостью ударила в мою сторону, отчего прозвучал громкий взрыв. «Бум! Что это?» – воскликнул Иссы. «Когда Сона стала такой сильной, она не показывала этого, когда мы дрались», – поддержала свою свиту Самариас, которая вместе с Акино держала перед своей свитой защитные круги. «Мой круг погас, а я медленно повернул голову в сторону разъяренной Соны с вытянутой в мою сторону рукой, и окинул ее веселым взглядом. «Ая, когда вы стали такой раздражительной, мисс Президент?» Улыбнулся я, на что позади нее образовались два гигантских змея из воды, которые зарычали на меня. «Может, вам стоит понюхать немного бумаги и чернил, чтобы успокоиться? Или вы предпочитаете, чтобы я позвал вашу сестру сюда? Ваша раздражительность может сказаться на внешности, знаете ли, морщинки там, все дела, но я здесь абсолютно ни при чем, если вы спросите меня». И как только я закончил говорить, змеи рванулись на меня, пытаясь натурально сожрать. Хотя их и остановил мой круг, они бились об него с намерением добраться до моей тушки. «Вы можете не раздражать Сону, сенсей?» — задала вопрос Риас, сурово смотря на меня. «Мы привлекаем слишком много внимания». «Ой, принцесса Помидор, пожалуйста, держите свои семечки при себе и не вмешивайтесь в чужой разговор. Или вас не обучали этикету?» Я поднял бровь, а Акино захихикала, как и свита Соны. «Обучали, в отличие от вас, мистер Сплю на рабочем месте», — ответила она, а край ее рта дернулся. «Я просто предполагаю, что все обучение ушло в вашу грудь и осталось там, так и не добравшись до мозга», — сказал я, на что ее покрыла черно-алая аура. «Как-никак она больше вашей головы, поэтому считаю это обоснованным предположением, не так ли, Каника?» Ладья уверенно кивнула, а Риас присоединилась к Соне и стала обстреливать меня шарами-энергиями. «Никогда не видел президента такой», — пробормотал Иссы. «А у тебя в принципе отсутствует инстинкт самосохранения. Если твоим противником будет хотя бы немного привлекательная девушка, твоей целью станет не победить, а раздеть. И я еще не говорю о твоей боеспособности в этот момент. Заметь, эй, я ничего не могу с собой поделать. Будто вы бы не стали смотреть на красивую девушку, даже если она враг», — вскликнул он, а затем замер на мгновение и с подозрением посмотрел на меня. «Или вы не по девушкам?» Я остолбенел и медленно посмотрел на него, а Саджи тоже стал кидать на меня осторожные взгляды. «Этот ублюдок намекает на это, не так ли? Вот же неблагодарная скотина. Только благодаря мне, Арчеру, он смог достичь чертового крушителя баланса за такой короткий срок. Повтори-ка, что ты только что сказал, громко и четко, чтобы я мог увериться в своем слухе». Позади меня появились сразу три гаэбалга, аура которых аки волна ледяной воды окатила присутствующих, отчего обстрел прекратился. Сами копья, направленные на Иссе, заставили его замереть, а его глаза забегали между ними и мной. Кажется, в последнее время глупость стала передаваться воздушно-капельным путем, и я боюсь заразиться ей. «Ну, вы ге, мои предположения подтвердились», — и он уже хотел было сказать то, что хотел сказать, как его прервал голос, в сторону которого моментально полетел один гаэболк. «Что здесь происходит?» — спросил голос, а затем, когда копье почти настигло его, крикнул: «Что это такое?» Силуэт увернулся, на что я поднял бровь, и появился на моем поле зрения. «Ага, тренер Эш на минималках, та же красная кепка, тот же рюкзак и те же перчатки без пальцев». Выглядело все это абсолютно несуразно, так как вместо подростка был мужик лет 40, но отдаю ему должное. Увернуться от благородного фантазма ранга Б – впечатляющий подвиг. Полагаю, бегать и уворачиваться – единственные таланты, которые у него есть. «А ты кто?» – намеренно сделав удивленный вид, спросил я. «Я, Затуджи, профессиональный тренер фамильяров, а вы создаете слишком много шума, и если ты не заткнешься, то станешь профессиональным дуршлагом, капишь?» Закончил я за него, а количество копий увеличилось до 10, на что он моментально замолчал. «Вы не можете угрожать ему, он станет обладателем большего количества дыр, чем дано ему природой, если ты тоже не заткнешься, Помидор-сан», — сказал я, на что Риас тоже замолчала. «Осторожно смотря на гаэбалги, я прогуляюсь, а вы можете заниматься, чем хотите, как только я уйду достаточно далеко, чтобы не слышать ваш треп. Надеюсь, это понятно, но вы должны защищать на Хотела было начать возникать Риас, как копья повернулись в ее сторону, выпустив зловещую ауру, заставив ее закрыть рот. «Чудно, тогда удачи вам», — сказал я и направился вглубь леса. Идя по нему, мои глаза замечали самых разнообразных существ, еще больше напоминающих обратную сторону мира. Драконы, элементали, дриады, феи и еще куча других подобных им существ занимались своими делами. И они не замечали меня, или просто игнорировали, что было довольно странным. «Интересно, как отреагирует на это место некий белый зверь, Фау?» — произнес я, как в следующий момент передо мной появился небольшой портал, из которого вылетел убийца приматов с вытянутой в мое лицо ножкой, чтобы ударить меня. Я лишь поднял бровь и поймал его за шкирку, приблизив к своему лицу. «Фау, Кью, и, ты избиваешь Мерлина каждый день, не будет трагедии, если ты пропустишь денек-другой», — сказал я, на что он скрестил руки перед собой. «К тому же, осмотрись, что думаешь об этом месте?» Он начал вертеть голову из стороны в сторону, а затем понюхал воздух. «Фау, я знаю, на что оно похоже, но чувствуешь ли ты что-то особенное? Насколько сильно оно связано с другими измерениями?» Фау задумался и закрыл глаза, а спустя пару минут открыл и серьезно посмотрел на меня. «Фау, Кью, интересно, почему я так сказал?» «Потому что, это место, по сути, является текстурой этого мира. В DXD нет разделения на внешний мир и на обратную сторону. Он больше похож на луковицу. Мир людей, самый внешний слой, ад, рай, Асгард, лес фамильеров и так далее находится под ним, напоминающие текстуры из Носуверса, то есть наложенные друг на друга реальности, как слои луковицы. А самое интересное то, что истинная магия влияет именно на них. То есть, если я воскрешаю человека с помощью трией магии, то вытаскиваю душу из более низких текстур на высокую. Душа все еще принадлежит миру, просто проходит через несколько слоев реальности, текстур. Тем самым, я обхожу правила мира, заставляя игнорировать путь, который прошла душа мертвого. Да, у каждого пантеона есть свой загробный мир, но они тоже являются текстурами, связанными с внешним слоем, миром людей. В принципе, каждый слой связан с ним, создавая единую систему связи для всего мира. А раз это так, то здесь я могу проверить свои теории, так как это место связано и с внешним, и с внутренними слоями. Средний вариант, так сказать. Я усмехнулся. Нус, пора проверить правила невмешательства в сюжет. Минус 0. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 36. Неизвестное место. Получилось. Магия сработала. Ошеломленные вздохи и ахи были первыми звуками, что уловил мой слух. Я медленно раскрыл глаза и увидел, что оказался в какой-то пародии подвала, а перед собой довольно примечательную толпу. Рыжеволосая женщина, которая смотрела на меня с неким чувством неуверенности. Брюнет средних лет, у которого был широко раскрыт рот. Еще один черноволосый мужчина с каменным лицом и в одежде, делающий его похожим на Бэтмена. Женщина лет 40 в шляпе в стиле ведьмы из мультфильмов, у которой был широко раскрыт рот. Еще один кудрявый мужчина, замерший как статуя. А впереди них стояла брюнетка лет 15 с зелеными глазами и в круглых очках. Но самыми примечательными были два старика, стоящие впереди всех. У одного из них имелась борода, также он был одет в бирюзовые одежды, а на лице небольшие очки. Его глаза с неподдельным интересом изучали меня, будто бы я какая-то подопытная свинка или что-то в этом роде. А вот второй. «Будь так добр, объясни мне, где я, почему я здесь, и почему твоя чрезвычайно веселая ухмылка внушает мне желание хорошенько врезать тебе по лицу, многоуважаемый Зилреч», — с дергающимся глазам сказал я. «Ой, никаких манер, что за молодежь нынче пошла, такие грубые и нецивилизованные», — сделав страдальческое лицо, заметил он, но мои глаза могли заметить очень раздражающую ухмылку, которая так и не сошла с его лица. «Ответь на вопрос, чертов кровосос», как можно более спокойно произнес я, но внезапно в разговор вмешалась рыжеволосая женщина. «Вы, версия Валерии из другого мира?» — неуверенным голосом спросила она. «Валерия?» — не понял я. «Это я», — теперь подала голос девушка лет 15, на которую я перевел взгляд. «Приятно познакомиться с другой версией меня. Мое имя – Валерий Поттер, а твое?» Я замер и медленно повернулся в сторону межпространственного тролля, у которого дергались плечи от хихиканья. «Поттер, чертов Поттер, этот старикашка закинул меня в мир чертового Гарри Поттера, да еще и не в каноничный, а в параллель с женской версией главного героя. Я еще раз осмотрел толпу и понял, почему она казалась такой знакомой. Тупой как дверь, МакГонагалл, Сириус, с ней почертовы живые родители Поттера. А если судить по возрасту, то текущие события где-то в пределах Кубка Огня. Но разве у Валерии не должен быть шрам в виде молнии? Так, хи-хи-хи-хи, громкость хихиканья Зилретча стала выше, отчего все присутствующие могли услышать это, а я и подавно. Гая Болк, альтернатива появилась у меня за плечом и со скоростью молнии полетела в голову тролля, которую он остановил, поймав лезвие указательным и средним пальцами. Что это? Откуда появилось это копье? Почему от него исходит такая ужасающая аура? Разумеется, и я, и вампир проигнорировали крики удивления толпы. Он отпустил копье, и оно разбилось на пылинки голубого цвета. Ой, ты действительно думал, что оно сможет навредить мне? С зубастой улыбкой на лице спросил он. Я бы использовал благородный фантазм, но боюсь, что в таком случае на меня взъест Алая этого мира. Он ничего не сказал в ответ и весело посмотрел на меня. Почему он так смотрит на меня? Разве? Стоп, с помощью истинной магии я прикоснулся к текстуре мира и понял кое-что, отчего мои глаза расширились. Здесь нет Алай, а значит, нет ограничений, а значит, я могу действовать вообще как угодно. Не все миры подчиняются правилу, как твой предыдущий, будто бы прочитав мои мысли, сказал он. И ты еще не представился, коллега, ты и так знаешь меня, не так ли? Представиться не для меня, а для них, он указал на толпу. Я наклонил голову на бок и посмотрел на зевак. Каждый из них смотрел на меня то с шоком, то с удивлением, то с подозрительностью. Но все из них явно ожидали моего представления, если судить по выражению глаз. «Романи Архиман, волшебник», — сказал я и поклонился. «Предполагаю, что у этого слова в твоем родном мире другое значение», — с неподдельным интересом спросил Дамблдор. «Кто знает, я пожал плечами. Ты мне не доверяешь, и я могу понять это», — кивнул он. «В таком случае я буду ждать, когда ты будешь готов поделиться этим знанием. Он просто играет или действительно такой понимающий? Почему-то мне лень исследовать его душу, Архиман. Теперь я понимаю, почему у тебя нет ни глаз, ни цвета волос Лили или Джеймса», — заметил Сириус. «Белые волосы и золотые глаза — редкость». Но он не отрицал, что является альтернативной версией моей дочери. Если верить словам главы часовой башни, то все миры отличаются друг от друга, вставил слово отец Валерий и посмотрел на меня, можно ли узнать, сколько тебе лет, и кто твои родители. Часовой башни, переспросил я, а мое лицо перекосилось. Я не хочу видеть надменные и высокомерные морды лордов часовой башни в каком-либо мире, хотя королева довольно интересна для шуток. Ну и Морис Бери неплох, думаю. Одна из самых скрытных фракций волшебников, услужливо ответил Дамблдор. Кстати, мы не представились. Валерий, уже ты знаешь, стоящие за ней мужчина и женщина, ее родители, Джеймс Поттер и Лили Поттер, уроженная Эванс, мужчина с прямыми волосами, Северус Снейп, а с кудрявыми, Сириус Блэк, дамы рядом со мной, Минерва МакГонагалл, меня можно звать Альбус Дамблдор, так как мое полное имя довольно длинное, и можем ли мы услышать ответы на вопросы Джеймса, 30 лет, родителей не помню, пожал я плечами, ты действительно не доверяешь нам, грустно сказала Лили, в таком случае, что ты думаешь о том, чтобы стать частью нашей семьи? Я поднял бровь. Ну, раз уж ты являешься альтернативной версией нашей дочери, то почему бы и нет? Это все, конечно, хорошо, но мне все еще непонятно, почему я здесь, сказал я, потерев виски и проигнорировав ее слова. Объяснение займет некоторое время, устало произнесла МакГонагалл. Волан-де-Морт вернулся, уверенно заявила Валери, на что получила пристальные взгляды окружающих. Я еще раз поднял бровь, а Зилретч все еще ухмылялся. Он вернулся и получил какой-то артефакт, способный красть магию. Красть магию, интересно. Ну, раз уж моя крестная дочь начал Сириус, недавно проходила соревнование под названием «Турнир трех волшебников». И на заключительном этапе Валерий перенесло куда-то, где, по ее словам, возродился могущественный темный волшебник, и там же он украл ее магию с помощью какого-то артефакта. Затем я обратился за помощью к лорду Зилретчу, продолжил Дамблдор, на что Зилретч самодовольно улыбнулся, и он предложил использовать древнюю магию его семьи, способную творить чудеса. «Чудеса?» — спросил я, уже понимая, на что именно тролль их надоумил. «Призвать того, Кто будет способен разобраться с одним из сильнейших темных волшебников и предотвратить катастрофу, связанную с ним? Закончил Джеймс. Все еще не понимаю, при чем тут я? Я закатил глаза. Лорд Зилредж предложил вызвать альтернативную версию мисс Поттер, способную на все это. И вы просто взяли и поверили ему на слово? Он еще ни разу не ошибался. Заявил Джеймс так, будто бы не верить ему. Полная глупость. Я повернулся в сторону вампиру и уставился на него тупым взглядом. «Ой, чем я заслужил такой взгляд?» — весело спросил он. «Учитывая, что ты один из самых, если не самый, раздражающий ублюдок во всей вселенной. Зато какой!» — ухмыльнулся он, а затем его лицо внезапно приняло серьезный вид, а ухмылка исчезла. И шепотом, который мог услышать только я, сказал: «К тому же, если бы я не вмешался, ты бы исчез из существования, как та версия мира, в которой ты был, Хаэм. Когда ты стал экспериментировать на своей душе, то не учел всех тонкостей и деталей влияния своих действий на мир. В случае моего невмешательства, текстуры мира бы обрушились одна на другую», серьезно сказал он. «Думаю, мне не стоит говорить, к чему это ведет. Хотя я и так уже упомянул об этом». Я ошеломленно пострел на него, а мои руки задрожали. Проверка моих теорий могла стоить разрушения целого мира. «Полагаю, мне стоит сказать ему спасибо в таком случае. Для волшебника ты все еще молод и неопытен. Даже для таких, как мы, существуют правила, которые нарушать не стоит. Твоя магия дает мне возможность перемещаться между измерениями, независимо от того, входят ли они в юрисдикцию Акаши или нет. Ведь если бы правил не существовало, как думаешь, было бы что-то, чего я не мог сделать? Блять, вся эта ситуация пахнет дерьмом. Определено. Раз вы закончили шептаться, вмешался Дамблдор, мы можем сменить обстановку на более благоприятную. За чашкой чая, скажем. Как ты смотришь на это?» Я коротко кивнул и вместе с толпой направился к выходу из помещения. «Полагаю, у меня много тем для размышлений, если даже Зилредж был предельно серьезным, раскрывая мне эту информацию. Да, нужно подумать. Сильно подумать. Минус ноль. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 37. Особняк Поттеров. В гостином зале раздавался ритмичный стук моих пальцев по столу, за которым помимо меня сидела семья Поттеров вместе с Дамблдором. После моего прибытия, представители школ вернулись к себе, чтобы укрепить свою защиту. Зилредж ушел подготавливать зону для моей тренировки, а Лили Поттер настояла на том, чтобы я пока что пожил у них, на что я пожал плечами и пошел с ним, так как, по сути, мне делать нечего. Как-никак с Волди я могу разобраться в любой момент, довольно самоуверенно, хотя, учитывая уровень силы в этом мире, не могу отрицать правоту твоих слов. Раздался знакомый голос в моей голове. «Ах, да, Гаэтия все еще со мной, чему я, откровенно говоря, рад». После непродолжительного разговора, мне удалось узнать, что я не единственный, у кого появился провал в памяти, а он, прошу заметить, зверь. Последнее, что отложилось у меня в голове, это как я активировал трию магию в лесу фамильяров. А после нее, пустота, будто бы из моей памяти просто вырезали этот отрезок времени. Но, как понимаю, мне еще повезло, так как Гаэтия, помимо того, что потерял часть памяти, еще и вырубился на некоторое время, чему я искренне удивился. Зилредж на мои вопросы лишь стал еще более серьезным. Еще возник вопрос об ЛАЕДХД. Без моего руководства слуги могут делать все, что хотят, и я еще не упоминал об офисе Тиамат. Ситуация с Лали Драконом еще может оказаться терпимой, но вот с Тиамат. Остается только верить, что дедушка Эмия как-то сдержит всю мою банду. Помимо этого, мне удалось узнать, почему у этой версии Поттера не было шрама. Точнее, он был, но теперь уже нет. По сути, все произошло примерно так же, как и в фильме. Поттеры оставили ребенка на попечении Петтигрю, а сами отправились на какое-то мероприятие. Далее все так же, как и в оригинале. Правда, когда он возродился, то с помощью артефакта, который он получил непонятным всем способом, забрал частицу своей души вместе со шрамом, что увеличило его силу. Полагаю, теперь он собирает другие крестражи. «Мистер Архиман, все в порядке? Кажется, вы ушли в себя». Решил спросить Дамблдор и прервать мои размышления. «Ага, вы что-то хотели?» Я создал в руке чашку кофе и сделал глоток, на что получил удивленные взгляды присутствующих. «Я бы хотел узнать больше о магии, которую вы используете, начал он, без произношения заклинания или палочки вы создали то устрашающее копье, впрочем, как и эту чашку. Можете рассказать об этом, Ая? Разве беспалочная магия неизвестна здесь, или моя информация устарела? Конечно, известно, взял слово Джеймс, ей в основном пользуются члены часовой башни. Но когда вы создали и копье, и чашку, я, как думаю и все остальные, не почувствовал никакой капли магии. И это странно. И, это действительно магия? Задала вопрос Валерия. В Хогвартсе нас учили, что любое заклинание выпускает волны магии, а у тебя таких нет. Хм, я задумался, стоит ли рассказывать им принципы магии на Суверса. По сути, это никак не вредит этому миру. Возможно, это даже подтолкнет местных волшебников к изучению науки и маглов. Но, впрочем, почему бы и нет? В моем мире каждый может стать магом, если соблюдены необходимые условия. Точнее, одно условие – иметь магические цепи. Каждый, удивился Дамблдор, магические цепи, не поняла Лили. У местных магов вместо них магическое ядро. Есть те, кто рождаются без них и не способны к магии. Впрочем, здесь тоже присутствуют такие случаи. Ты все еще не ответил на вопрос директора, деловито сказала Валерия. Я подхожу к этому. И вся магия разделена на магию и волшебство или истинную магию, как еще принято ее называть. Разница в том, что истинная магия способна на чудо. Я поднял чашку немного вверх, чтобы все ее видели. Для примера, эту чашку можно сделать, использовав немного фарфора или глины. То есть для этого потребуются материалы и время. В то же время волшебство обходит это правило и просто создает что-то из ничего. Я не стал упоминать корень, так как не вижу смысла в этом. Они все равно не поймут что-то подобное. Но это противоречит здравому смыслу. Воскликнула Лили, а остальные поддержали ее. Даже магия не может сделать что-то подобное. Хм, ах, да, она же маглорожденная или как-то так. Поэтому и называется истинной магией. Впрочем, некоторые особенности этого мира могут сделать что-то похожее. Телепортация входит в это число. Кстати, пожал я плечами и сделал глоток. Можете считать свой мир особо развитым в этом плане, если это добавит вам некоторое чувство самомнения. Ваша система магии берет ману мира и преобразует ее через магическое ядро, что позволяет вам колдовать. У вас нет резерва маны, в отличие от магов моего мира, так как в этом просто-напросто нет необходимости. К тому же, там магия носит скорее боевой характер. Поэтому вы назвали нас магами, а не волшебниками, поинтересовался Дамблдор. Ага. И кстати, всего существует 5 истинных магий, а я рассказал суть именно первой. Конечно, достигается волшебство очень своеобразным образом, и может существовать только один волшебник, владеющий определенным волшебством, а не несколько сразу. Очаровательно. Глаза старика загорелись, можно поподробнее, вас так заинтересовала эта тема, я поднял бровь, на что он с энтузиазмом кивнул. Первая магия, о которой я только что говорил, носит название отрицание небытия, основная способность, создание чего угодно, ограниченная лишь воображением пользователя, то есть, при желании, вы можете создать целый замок одной лишь мыслью, недоверчиво уставившись на меня, спросил Джеймс, если бы я захотел... Пожав плечами, ответил я, вторая магия, калейдоскоп, дающая владельцу способность перемещаться между измерениями и видеть их параллельные версии. Мы все знаем одного такого, кстати. Лорд Зилредж, удивилась Лили, ведь именно он предложил призвать вас. Ага, кивнул я, четвертая магия неизвестна, а пятая, манипуляция временем. Пользователь может не просто остановить время всего мира, но и промотать его хоть вперед, хоть назад. Разумеется, ваш маховик времени способен на подобное, но работает только на ограниченный временный промежуток. Это огромная сила, пробормотал Дамблдор, но почему вы пропустили третью? Ну, как бы вы восприняли способность воскрешения без каких-либо негативных последствий? Ну и манипуляции самой душой, если уж на то пошло. Его глаза широко раскрылись, а спустя пару секунд руки сжались в кулаки. Семья Поттеров была не лучше. Они были похожи на статуи с открытыми ртами. Впрочем, реакция Дамблдора была ожидаемой. Как-никак он увидел возможность воскресить свою сестру. «Воскрешение! Вы смеетесь над нами!» Вскочив из-за стола, прокричал Джеймс. «Вы хоть понимаете, что за чушь вы несете? Даже воскрешающий камень не способен на это!» «Почему же чушь? Директор Хогвартса верит мне, знаете ли!» Я закатил глаза и указал пальцем на бородатого. «Дамблдор, ты веришь ему?» Джеймс, «Молчи», — холодно произнес старик, а его теперь уже пристальный взгляд не покидал меня. Поттер удивленно посмотрел на него, но замолчал. На лицах Лили и Валерии было ошеломленное выражение. Видимо, они не ожидали, что этот старик способен на такой тон. Возможно ли постичь трию магию здесь, в этом мире? Почему вы спрашиваете? Ответьте на вопрос, мистер Архиман. Холодным тоном сказал он. Ой, кажется, этот Дамблдор незаконопослушный добрый. Будь он таким, его поведение было бы похоже на Херона или Жанну класса правитель. Тут скорее его версия все для высшего блага и тому подобному бреду. В чем я убедился, просканировав его прикосновением небес. Количество манипуляций с его стороны слишком велико для доброго директора школы. Полагаю, именно поэтому Волди заполучил в свои руки артефакт. Соблюдение баланса, так сказать. В последний раз, когда я проверял, мы просто обсуждали магию. В какой момент это превратилось в допрос? Усмехнулся я. Несколько секунд мы играли в гляделки, пока его выражение лица не сменилось на привычную улыбку. Я прошу прощения за свое поведение. Кажется, призраки прошлого настигли меня, произнес он извиняющимся тоном и склонил голову. Надеюсь, вы простите мою оплошность, мистер Архиман. Но возможно ли услышать ответ на мой вопрос? Как я уже упоминал, чтобы постигнуть истинную магию, необходимо соблюсти довольно своеобразные условия. Каждый волшебник достигает ее своим собственным путем, который никогда не повторяется, поэтому детали обговаривать бессмысленно. Я сделал глоток кофе и с интригой посмотрел на старика, но я знаю нынешнего триго-волшебника. Кто он? Я усмехнулся. Что ж, видимо, не только в аниме-мирах применимо выражение. Глаза вылезли из глазниц. Впрочем, его стиснутые зубы сквозь наигранно добрую улыбку обещают мне довольно интересное времяпровождение в этой версии мира. И я уверен, что Зилретч знал это и решил немного развлечься за мой счет. А Поттеры слишком скучны, как по мне. Но, опять же, почему бы и нет? Минус ноль. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 38. Неизвестное место. После разговора Дамблдор прямо-таки вылетел из особняка Поттеров, сжимая под одеждой бузинную палочку. И мне очень интересно, что он решит предпринять. Я же решил проведать тусовку Волди и, найдя его магическую сигнатуру, от которой веяло змеями и смертью, телепортировался к нему, ничего не сказав семейству Поттеров, так как не видел в этом необходимости. А прибыв на место, перед моими глазами предстало довольно забавное зрелище. Локация представляла собой небольшую каменную хижину, а сам Волди сидел на стуле перед ней и поглаживал свою змею Крестраж. При этом на одном из его пальцев выделялось кольцо с сапфиром, которое, скорее всего, и было тем самым артефактом, способным красть магию. Из его приспешников здесь были только Люциус Малфой и Беллатрис Лестриндж. Остальных он, видимо, куда-то отправил. Малфой был примерно таким же, как в фильме, но его вид создавал впечатление менее заносчивого сноба, что ли. Беллатриса же отчетливая аура безумия окружала ее душу, что вполне соответствует канону. Пока я разглядывал их, мое присутствие заметила змея и, повернув голову в мою сторону, зашипела, отчего на меня обратили внимание уже другие присутствующие. «О, нечасто я встречаю незнакомые лица», — удивился Волди и ухмыльнулся. «Кто ты? Пришел присягнуть на верность сильнейшему волшебнику? Ага, самомнение больше, чем его мантия. Просто проходил мимо. Я же не мог пройти мимо такого бледного ребенка, как ты. Что думаешь об этом, Томми?» — улыбнулся я, на что его глаза расширились, а его приспешники непонимающе посмотрели Волди. Ты ведь не думал, что твое настоящее имя знают только тупой как двери четыре глаза?